Глава 9. Зря ты отказалась полететь со мной. Прослушиваю голосовое сообщение от Лили. Тут офигенно, не то что в Москве. Солнышко обжигает, и коктейли просто отпад. А еще она делает томную паузу. Толпы мужиков с мощными торсами. Перед тем, как аудиозапись заканчивается, я слышу, как она здоровается с кем-то на английском. Не могу усмешку сдержать, вот и газа. Таких еще поискать надо. Отец отправил ее в Италию на пару дней, чтобы она развеялась и отдохнула от серой и промозглой столицы. Цитата подруги. Несмотря на свою неземную любовь к Титову, собралась подруга очень быстро за пару часов. Хотя откуда мне знать? Быть может, мужчина составит ей компанию? У меня загранника нет и никогда не было. Бодрым голосом записываю ей в ответ, просовывая ноги в темные кеды. На улице, если верить прогнозу, скоро начнется дождь. Морщусь и издаю жалобный стон. Вот бы успеть на работу до начала буйства природы. К смене климата мне привыкнуть тяжелее всего. Большую часть года в родном городе было тепло. Сильный ветер — самая большая проблема. Ну и дожди заряжают частенько. Но на юге, в солнечном городе, они воспринимаются в разы проще, чем здесь. Перепроверив в сумке наличие зонта, выхожу в коридор и принимаюсь дверь запирать. Возможно, из-за постоянных нападков Богдана замок не хочет проворачиваться. Приходится с силой прижаться бедром к полотну и посильнее надавить. «Тебе помочь?» Раздается за спиной, и я готова простонать в голос. Час ранний, и я надеялась избежать встречи со своим навязчивым ухажером. «Спасибо, Богдан, я справлюсь». Легаю ее посильней. Только с третьей попытки слышится характерный щелчок замка. «Наконец-то, ура!» «Я могу тебя подвести, если торопишься». Не оставляет попыток завязать со мной разговор. Идет следом. Его настойчивости можно только позавидовать. Я не шучу. Сейчас не так много людей, способных идти к цели, несмотря на неудачи. Только вот есть проблема. Как отличить настойчивость от навязчивости? Я говорю «нет», а он, словно насмотревшись популярных нынче видео, воспринимает мои слова, как «продолжай стараться, парень, мне это нравится». «Мне на работу пора. Хорошего тебе выходного, Богдан». Ускоряю шаг, поправляя ремешок сумочки на плече. Опаздывать мне никак нельзя. Из-за частых опозданий коллег Альберт Адамович ввел систему штрафов. Лучше к понедельнику подготовься. Я успею, мне никуда сегодня не надо. По звуку понимаю, что он достает из кармана связку ключей. Да что ты с ним делать будешь? Мы ведь вроде как нормально поговорили. Он пообещал перестать меня донимать и пугать. Решил меня не в пьяном виде ночами атаковать, а перейти в дневной режим? От этого легче не становится. Богдан. «Пожалуйста». Остановившись, я оборачиваюсь к нему. Парень едва не влетает в меня, успев остановиться только в последний момент. «Я ведь тебя попросила». «Ты думаешь слишком долго». Я ему пообещала подумать насчет свидания. Прошло уже много дней, а я все еще думаю. Якобы думаю. На самом деле совершенно точно уверена, что мне неинтересны встречи с парнем, в постели которого половина девушек вуза перебывала. Мне не понять прелести быть одной из. Ты меня в тот день напугал очень сильно. Я нервничала и просто хотела, чтобы ты ушел. Изначально не собиралась идти с тобой на свидание, поэтому... Передергиваю плечами, признаваясь. Он прищуривается. В глазах мелькает опасный блеск, который я видела множество раз. Закусив губу, он продолжает пялиться. «Отшить меня, значит, хотела», — резюмирует. «Что-то вроде того». А сейчас, извини, мне правда нужно торопиться. Если хочу купить новую обувь, то прямо со всех ног нужно бежать. Я так долго ждала, когда же стану самостоятельной. Смогу покупать вещи такие, какие нравятся мне самой. Но взрослая жизнь оказалась сложнее. Выскочив на улицу, понимая, что зря надеялась на благосклонность небес. Крупные холодные капли обрушиваются на волосы и лицо. Невольно вздрагиваю, ощущая, как они быстро попадают за шиворот и скатываются по теплой коже. Температурный контраст вызывает мурашки. Дойдя до пешеходной дорожки, я ускоряю шаг в надежде успеть добраться до остановки, не став насквозь промокшей. Но случайно нога соскальзывает с бордюра, попадая в небольшую свежевырытую яму. Остановившись, прикрываю глаза. Интересно, мне когда-нибудь повезет? Так, чтобы весь день сложился отлично. Вздохнув, лезу в сумочку и нащупываю зонт. В такие моменты меня успокаивает лишь то, что у меня есть цель, к которой я планомерно иду. И значит, все получится. Закончить учебу, устроиться на работу, накопить денег и вылечить маму. Все просто и в то же время нереально тяжело. Главная сложность – заставить ее саму захотеть измениться. Я по привычке вспоминаю то время, когда она была жизнерадостная и счастливая. Быть может, и она помнит то время. За своими мыслями я не сразу замечаю машину, едущую за мной следом. Только когда Богдан преграждает мне путь, спохватываюсь. Наблюдаю за тем, как он тянется к пассажирской двери и распахивает ее для меня. Не упрямься, промокла вся. Я просто тебя отвезу. Руки распускать не буду. Заглядывает мне в глаза, приспустив солнцезащитные очки. В такую погоду они выглядят неуместно. Но какое мне дело? Помолчав, я с опаской оглядываюсь по сторонам. Идея ехать с ним так себе. Белова, я не кусаюсь. Ну, живей, запрыгивай. Когда я забираюсь в салон, сомнения меня терзают нешуточные. И они, скорее всегда, на моем лице отражены все. «Да ты идеальная», — произносит, когда я, приподняв, стряхиваю ноги перед тем, как поставить их на коврик. Оставляю его комплимент без ответа. Богдан не был бы собою, если бы не повыпендривался. Ловко маневрируя в потоке машин, он значительно превышает скорость и рискует там, где не следовало бы. Ко всему прочему, асфальт мокрый, не говоря уж о том, что такое позерство частенько гонщиком боком выходит. Мне не хочется выглядеть совсем уж трусихой, поэтому я отворачиваюсь и смотрю в боковое стекло. В какой-то момент прямо перед нами из поворота резко выскакивает темная иномарка, и Богдан резко бьет по тормозам. Грубо матерится, когда машину немного заносит. Визг тормозов такой, что я зажмуриваюсь. А когда открываю глаза, вижу неподалеку бабушку, которая пытается подняться с асфальта, но не может. «Подожди, пожалуйста». Зачем-то хватаю Богдана за руку. «Там женщине плохо».